Вайлин не спускал глаз с идущего впереди. Воины волчьего народа скопились за спиной Вайлина. Старик неторопливо, но решительно шел к незваному гостю и остановился в 20 шагах. Остальные выстроились по обе стороны вождя. Вайлин взялся за поводья и медленно поехал. Спустившиеся глухо зароптали, но не стали грозить оружием. Вайлин остановился в нескольких ярдах от старика, заглянул тому в лицо и увидел усталого, измученного человека, почти обезумевшего от горя, потерявшего весь свой мир за несколько дней. Кираль говорила, что ее песнь принесла вести о гневе и растерянности этих людей. Они не видели спасения от беды. С тех пор, как мы отыскали бессмертного, моя песнь с каждым днем все мрачнее и безысходней, поделилась с ним Кираль. И я больше ничего не могу сказать наверняка. Но, заглянув в боль старика, Вайлин разглядел нужное. Он много раз видел такое во время марша в Алытер. Лица мучимых, изнасилованных, потерявших родных, и пылающих жаждой мести. Валарский Вайлина был группе примитивен, но Ирлин регулярно давал уроки, и они пошли на пользу. «Мы идем на юг, убивать валарцев», — сказал Вайлин и хлопнул себя по груди, а затем указал на южный конец долины. «Идите с нами». Глава 2. Лирна. Аспект Ирлин безразлично глянул на Норту, будто не узнал. Затем посмотрел на Лирну и слегка прищурился. Королева подумала, что он связан, как брат Френтис или Куритой. Аспект вытащил из-за плеча меч азраильского образца со знаками пламени на лезвии, орденский клинок. «Аспект!» — выкрикнул Норта, бессильно опустив руки и шагнув вперед. «Вы узнаете меня?» — Арлин перевел взгляд на Норту и тихо, задумчиво проговорил. «Да, брат, я знаю тебя. Ты умер!» Он поднял свободную руку, замер, раздумывая, затем едва заметно повел кистью, и Арисай кинулись в бой. Их лица сияли маниакальной радостью. Клинки летели с убийственной точностью. Сначала королевские кинжалы подались назад, Лирну стиснуло между Давакой и Илтисом, но кинжалы снова взревели и оттеснили врага. Лирна старалась повернуться, посмотреть, как Норта сражается с Орлином, неохотно парирует его удары. Давака стояла неподалеку от королевы, подняв копье над головами дерущихся, хищно высматривала просвет, чтобы молниеносно уколоть. Лирна протолкнулась к ней, схватила за руку. «Где флаконы? Ты их сохранила?» Давака посмотрела в замешательстве, затем хлопнула себя по боку, где висел кожаный кошель. «Осталось всего два. Будь рядом со мной», — попросила Лирна. Она хлопнула Илтиса по плечу, чтобы привлечь его внимание, указала на Норту. Тот отступал под яростным натиском аспекта и одновременно уклонялся от выпадов фарисеев. Илтис кивнул и протолкался сквозь толпу, вышел наружу и едва успел увернуться. Меч скользнул между Илтисом и Лирной, и там мгновенно рубанула топориком по запястью нападавшего, рассекла на локотник и кость под ним. Арисай упал на колени, посмотрел на королеву с восхищением и неприкрытой похотью. Топорик ударил ему в лоб и раздробил череп. Илтис широкими взмахами меча заставил ближайших арисеев отступить. Лирна протянула руку к Даваке, а та вложила в ладонь уже открытую фляжку. Арисай проскользнул мимо Илтиса, занес меч для точного короткого укола в горло Лирны. Та инстинктивно отшатнулась, и россыпь темных капель полетела прямо в глаза Арисаю. Реакция оказалась мгновенной. Он выронил меч, выгнул спину и завыл, заскреб ногтями по лицу, до крови разодрал кожу, скорчился и рухнул наземь, забился в агонии. Лирна с удовлетворением отметила, что всякое подобие улыбки исчезло с лица умирающего убийцы. До Норты оставалось несколько футов. Он едва успевал отбиваться. Аспект обрушил град мощных ударов, и лицо его оставалось бледной холодной маской равнодушия. На перерез Илтису кинулись трое арисеев, и он остановился перед их натиском, на лбу и правой руке появились порезы. Лирна шагнула вперед и широко махнула флаконом. Зелье Малессы оросило убийц, большинство капель пришлось на доспехи, но некоторые достигли кожи, и арисей, корчась, рухнули на камень площади. Норта уже лежал на спине. Аспект бил вниз, лорд-маршал отражал удары с обычным мастерством, но даже Лирна заметила, что он сдерживается, не пользуется тем обстоятельством, что Орлин слишком увлекся атакой. «Аспект Орлин!» — крикнула королева. Он на мгновение замешкался, безразлично глянул на нее, но Лирне хватило и этого мгновения. Она изо всех сил швырнула флакон. Там оставалось всего несколько капель. Бутылочка ударила в лицо аспекту и отлетела. Лирна подумала, что рисковала зря, бросок не удался, и вдруг заметила на щеке Орлина блестящую каплю. Его глаза остекленели, изо рта вырвался истошный вопль. Аспект упал на четвереньки, Меч с лязгом покатился по камням. Стоявший поблизости Арисей рассмеялся, кинулся с занесенным мечом, чтобы поразить Аспекта в спину, но напоролся на меч Норты, пронзивший панцирь. Клинок в руках вскочившего лорда-маршала превратился в серебристую мелькающую завесу перед наступающими Арисеями. «Все к лорду Норте!» — крикнула Лирна уцелевшим кинжалом. «Их осталось не больше трех десятков, но они еще дрались и слушали свою королеву». Та снова протянула руку к Даваке, плеснула в наступающих Арисеев, свалила на землю дюжину и заставила отпрянуть остальных. От вида умирающих в страшной агонии собратьев Арисеи перестали смеяться. «Что же, боль делает их людьми», — подумала Лирна и встала в ряд с кинжалами. Их круг сжался, и стоявшим впереди уже никто не пришел бы на смену. В центре круга взволнованный Норта сидел на корточках подле Аспекта. «Милорд, исполняйте свой долг», — крикнула Лирна. Лорд-маршал посмотрел на нее с плохо скрытым раздражением, затем встал рядом. «Если у вашего величества есть какая-нибудь блестящая стратагема, сейчас самое время ее открыть. Убивайте врагов», — посоветовала королева, отшвырнула пустой флакон и занесла топорик. Норта чуть заметно усмехнулся. «Ваше величество, совет несколько прямолинейный, но, должен сказать, очень здравый». Арисаи подошли ближе и не спускали с королевы глаз, боялись очередного флакона. Их собратья перестали корчиться, лежали, дико вывернувшись, с застывшими перекошенными лицами. Лирна подумала, что, по крайней мере, научила их бояться. Вдруг в южной части храма вздыбился фонтан рыжего пламени, послышался лязг клинков и, что странно, яростный собачий лай. Помощь пришла, но между идущими спасать свою королеву и Лирной встало множество Арисеев. Мудрая императрица послала вдосталь убийц. Снова ударил фонтан огня, и по толпе Арисеев пробежало замешательство. Что-то творилось в их задних рядах. Подбиравшийся к Лирне Арисей замер, недоуменно посмотрел на свой клинок, покрутил его перед глазами, моргнул, нахмурился и вдруг полоснул мечом по горлу Арисея слева. Бунтовщика немедленно зарубили, но зарубивший тоже уставился на меч, и внезапно кинулся на собратьев. Прежде чем умереть, он заколол троих. «Что это?» — выдохнул Норта. «Ваш лонацкий эликсир?» «Нет», — ответила королева, старающаяся разглядеть, что происходит. Ряды Арисеев вдруг раздались, словно рассеченные невидимым лезвием, и между ними прошел стройный человек, будто и не обращающий внимания на врагов. Те глядели на него в полном замешательстве. Аспект Каинис неуклюже поклонился королеве, затем посмотрел на Арисеев. Из носа, глаз, ушей и рта Аспекта струилась кровь. Справа от королевы Арисей внезапно вогнал меч в живот товарища, за ним, еще один, и еще. Раздор разбегался сквозь ряды воинов в красном, будто круги отброшенного в пруд камня. Но рябь превратилась в шторм. Вскоре всякий Арисей поблизости дрался с товарищами, рубил с ожесточением, не вязавшимся с застывшим на лицах изумлением. Каинис указал на проделанный в рядах врагов проход. «Идите», — приказала Лирна оставшимся кинжалом. «Мы покидаем это место». Но те не пожелали уходить без нее. А Лирна подошла к Каинису, взяла его за руки. Он трясся, бледный, как мел, кровь лилась густыми струями. «Аспект, пойдемте с нами. Ваше величество, к сожалению, я должен побыть здесь», — запинаясь, выговорил он. Изо рта брызнула кровь, залила подбородок. «Брат!» — крикнул Норта, кинулся к нему, хотел взять за руку. Но Аспект Каинис вырвался и пошел в обезумевшую толпу Арисеев, и затерялся среди их самоубийственной ярости, теперь разгоревшейся до лютого буйства. Норта кинулся следом, но Лирна закричала, и его вовремя схватили Илтис с Давакой. Лирна приказала кинжалам забрать еще бесчувственного Аспекта Орлина и повела их сквозь бушующую толпу врагов к ступеням храма. Норту тащили силой, он ревел от ярости. Лестницу усеивали тела, и Арисей, и королевские гвардейцы, и люди в серой одежде седьмого ордена. Девушка с золотистыми волосами стояла на коленях у тела полной низкорослой подруги и плакала. Между пальцами она сжимала несколько окровавленных дротиков. Ступени под ее мертвой подругой залило кровью, хотя на теле не было заметных ран. Девушек окружала дюжина охотничьих псов, прижавшихся к земле и жалобно скулящих. Неподалеку стояла черная от сажи, забрызганная кровью трелла Аллерин, а вокруг нее лежал с десяток обугленных тел. С востока покатилась плотная стена пыли, у ее основания виднелись силуэты множества всадников в синих и зеленых плащах. Шестой орден и Северная гвардия спешили на помощь королеве. Норта все еще извивался между Илтисом и Давакой, сыпал проклятиями, старался вырваться, побежать в храм. Лирна обернулась посмотреть на происходящее. Арисаи бесновались еще несколько минут, затем замерли, отошли друг от друга, словно повинуясь неслышной команде, и уставились на ковер тел, устилающий храм от края до края. «Хватит!» — крикнула Лирна, подошла к Норте и смаху отвесила ему пощечину. Он прекратил дергаться и посмотрел на нее так бессмысленно и пусто, что Лирна испугалась за его рассудок. «Его уже нет», — спокойнее проговорила королева. «Милорд, позаботьтесь о своих солдатах». Он сгорбился, отошел от Даваки с Илтисом, посмотрел на остатки королевских кинжалов, две дюжины раненых людей. «Конечно, ваше величество», — пробормотал он, — «мой могучий полк в вашем распоряжении». С тем он и отправился к выжившим в бойне. Рядом с Лирной осадил коня аспект Саллисы, пораженный, не верящий глазам, соскочил на землю и бросился туда, где между Мюрилли и Аларнис лежал аспект Орлин. «Ваше Величество, вам нужна помощь?» – испуганно спросил подъехавший брат Иверн. Лирна глянула на себя, буквально с головы до ног в крови, в руке окровавленный топор. «Спасибо, брат, ничего не нужно», – ответила Лирна и посмотрела на Северную гвардию, строящуюся между королевой и храмом. На востоке поднялась новая туча пыли, плотной массой бежала пехота. Сквозь пыль виднелось знамя отряда мертвых лорда Альгистиана. «Где владыка битв?» — спросила Лирна. «Он ранен, ваше величество». «Очень тяжело», — мрачно ответил Иверн. «Среди вольных мечников прятались куритой, по крайней мере, с 1000 этих ублюдков. Должен сказать, с ними пришлось помаяться». Королева наконец обратила внимание на окровавленную повязку на руке молодого брата. У храма строились оставшиеся арисаи. На таком отдалении не было видно лиц, но ясно слышался смех. «Да уж, славная шутка, убить половину своих товарищей. Найдите лорда Альгистиана», — приказала королева Иверну. «Пусть окружит храм и не даст врагу уйти. Пусть ваши братья передадут этот приказ полкам. Затем призовите ко мне лорда Антиша». Они попытались прорваться до того, как королевская гвардия встанет в боевой порядок. Плотный клин из 500 рисеев ударил на полк Альгистиана, остальные разделились на меньшие группы и пошли на юг. Но мертвые выдержали удар, их строй гнулся, но не прорвался. Лорд-маршал встал посреди строя в первом ряду. Поздней Лирна узнала, что Альгистиан пропорол острием на увечной руке своего же солдата, бросившегося бежать. Четверть часа продолжалась ожесточенная резня, но королевская гвардия зашла сбоку, и арисаи отступили, оставив 2500 трупов на поле боя. Северная гвардия и шестой орден задерживали меньшие группы и безжалостно вырубали их, пока наконец остатки разгромленных групп не отошли в храм. Отступали они организованно, сбившись в плотные кари, двигались как одно смеющееся животное и скрывались в лабиринте храма. «Ваше Величество, только отдайте приказ», — взмолился лорд Адаль. Его некогда симпатичное лицо стало уродливой маской боли и гнева. «Лорд потерял много солдат и пылал жаждой мести. Ради вас мы вычистим это место. Ваше Величество, если позволите», — проговорил Альгистиан и указал своим окровавленным протезом шипом на реку. «Нашей кавалерии следует защитить скрытый мост и северный берег. Это единственный оставшийся путь отхода. Лорд Адаль, объединитесь с Нильсаэльской кавалерией», — кивнув, приказала королева. «Вы охраняете мост, копейщики пусть встанут на северном берегу». «Ваше Величество, а ударить на врага?» — спросил недовольный командир Северной гвардии. «Я все-таки хотел бы попросить чести возглавить атаку». Лирна обвела войско взглядом. Королевская гвардия и нильсаэльцы уже выстроились, лучники Антиша за ними. Кавалерия на флангах широко рассыпалась, чтобы не позволить убежать никому. Никакой лишней суеты, приказов, составление планов. «Какой же безупречный инструмент смерти я сумела выковать», — подумала королева. «Жаль, что его так зазубрили всего за день». «Милорд, в этом нет нужды», — заметила королева и приказала Альгистиану. «Армии, стоять на месте, подвести баллисты». Пока волокли баллисты, арисаи сделали несколько вылазок. Оставшаяся конница попыталась ударить на запад, стараясь пробиться сквозь заслон, но была встречена ринфаэльскими рыцарями и выбита до единого человека. Лирне докладывали и о пытавшихся переплыть реку. Те немногие, кому удалось выбраться на северный берег, стали забавой скучающих нильсаэльских копейщиков. Баллисты подтащили к вечеру. Как всегда, Аларнис оживилась при виде своих машин и гордо наблюдала, как их устанавливали в ряд. Мастеровые при баллистах долго крутили рычаги, что-то проверяли, затем натянули огромные арбалеты. «Стреляйте по вашему разумению», — сказала Лирна Антишу. Командир кивнул и поднял лук над головой. Выстроившиеся за баллистами лучники высоко прицелились, натянули тетивы до уха, Антиша пустил оружие, и вылетела туча стрел, хорошо видимая в еще ярком небе. Она обрушилась на храм, а потом смертоносный дождь стрел уже не унимался. Лирна приказала принести и использовать все найденные на поле боя стрелы. На многих остриях еще блестела кровь. Лучники казались неутомимыми, хотя и кряхтели от натуги. Стрела сменяла стрелу с ошеломительной быстротой. Избиение вольных мечников не насытило жажду мести, кумбрельцы по-прежнему пылали ненавистью. Лирна посмотрела на храм в подзорную трубу. Вот Рисей попробовал добраться до входа в пирамиду и упал за фут до порога, пронзенный тремя стрелами. Вот рядом легли двое его товарищей. «Они уже безумны», — подумала Лирна, увидев, с каким добродушным удивлением глядела Рисей на две стрелы, торчащие из его нагрудника. Но до каких же пределов безумия они смогут дойти? Ответ последовал вскоре. Из храма раздался дружный радостный крик, и Арисаи выскочили наружу. Теперь они уже не пытались соблюсти строй, ринулись в рассыпную прямо на баллисты. Лирна выждала, пока первые сбежали по ступеням, и приказала баллистам стрелять, когда до врага оставалось полсотни шагов. Первых Арисаев буквально выкосило, бегущие следом спотыкались о тела, отлетали от удара мощных болтов. Иногда болты пробивали тела насквозь и разили других. Несмотря на потери, Арисаи все же подбежали на 20 шагов к баллистам, и тогда вперед вышли лучники и выпустили очередную тучу стрел, уже в упор. Атака захлебнулась. «Ваше Величество, думаю, время пришло», — сказал Альгистиан. Она кивнула, он махнул рукой группке гарнистов, и те затрубили атаку, помчались в разные стороны. Антиш прошел вдоль строя своих лучников, закричал, приказывая остановиться. Послушались не все, некоторые продолжали остервенело выпускать стрелу за стрелой, и товарищам пришлось обуздывать упрямцев. К счастью, удалось унять и лучников, и расчеты баллист к тому времени, когда в атаку бросились лорд Фьефа Арендиль с левого фланга, брат Саллис с кавалерией 6-го ордена и кавалерия королевской гвардии с правого фланга. Выжившие Арисаи встретили атаку с беспримерной отвагой, прыгали на коней, чтобы стянуть всадников на земь, подрубали лошадям ноги, до последнего дрались и хохотали. Граф Марвин то и дело впадал в беспамятство, его терзала горячка. Лирна сидела рядом, прикладывала к его пылающему лбу мокрую тряпицу. Граф тревожился, иногда плакал. Брат Килан не скупился на красноцвет для владыки битв и помрачнел, когда Лирна усомнилась в разумности такого количества дурмана. «Ваше Величество, у него раздроблен хребет ниже шеи», — ответил лекарь. «Если он и выживет, то не сможет ходить, но он не выживет. Кириша, ведь тебе сказали», — проговорил Марвин и закашлялся, затем удивленно посмотрел в лицо королеве. «Ведь я и в самом деле убил Куритая». «Правда». Лирна знала, что Киришей звали графиню Марвин. «Да, любимый», — обтирая ему лоб и щеки, — ответила она. «Мне сказали, что не так», — со внезапной подозрительностью спросил он. «Отчего ты сердишься?» «Я не сержусь. Я горжусь тобой. Очень горжусь. Но ты же добрая, только когда сердишься», — уже спокойнее пробормотал граф. «Лорд Фьефа всегда говорил, что твоим языком можно резать шелк, а вот королева». Он умолк и улыбнулся. «Думаю, она бы тебе не уступила, но теперь она будет помягче, этот замок, который ты всегда хотела». «Да, он будет», — заверила Лирна. «Мальчики», — тихо выговорил он, его взгляд поблек. Затем граф едва слышно прошептал. «Ты была права, никакой военной карьеры в пределах, много золота, очень много, пошлем их туда». Граф заснул, хотя в палатке стонали, плакали и вскрикивали раненые. Всю ночь к Лирне приходили командиры, но Илтис и Мюриль заворачивали всех. Лирна сидела подле графа и глядела на него до тех пор, пока лицо Марвина не побледнело, а грудь не перестала вздыматься. Тогда рядом с королевой присела на корточки Мюриль. Вокруг ее левого глаза налился тяжелым пурпуром синяк, на щеке появился трехдюймовый, зашитый нитками шрам. «Мюриль, запиши землю графини Кириши Марвин из Нильсайля и вдосталь денег на постройку замка», — сказала королева. «Да, ваше величество», — нерешительно произнесла Мюриль и робко добавила. «Моя королева, вам следует поспать». Она покачала головой. «Спать значит видеть сны, а Лирна знала, что они покажут ей. Попросите отца Килана, пусть даст мне что-нибудь, прогоняющее сон. И скажите брату Холлану, что мне нужен полный отчет о потерях». Белокурая сестра 7-го ордена, назвавшая себя Крисией, стояла, потупившись, пока тело ее аспекта горело на костре. Лирна смотрела, как немногие уцелевшие братья и сестры седьмого ордена выходили прощаться с Каенисом, и у каждого было что сказать про мужество, доброту и мудрость вождя. К костру пришли и многие братья шестого ордена вместе с Нортой и Саллисом. Лорд-маршал рассказал про испытание в лесу Мартиши, но не смог договорить, запнулся и умолк, и смотрел на лежащее в костре тело, словно ничего не мог понять. Он так и не повидал своих племянников и племянниц, наконец глухо и безразлично проговорил Норта. «Он был моим братом. Я знаю, они бы полюбили его. По всем меркам, аспект Каенис был великим человеком», сказала королева. «Его величие открылось лишь недавно, но в достаточной мере, чтобы затмить нас всех. Да будет известно отныне и навеки, что этот человек никогда не сбивался с пути, не чурался самого тяжкого и страшного и отдал все служению королевству и вере. Костров было еще много, и много слов пришлось произнести. Огнями была усеяна вся равнина. По традиции, солдат одного полка либо отряда сжигали вместе, но все равно костров получилось дюжины и дюжины. Илтис с Мюрилли и Довака отправились к костру Бентина. Лирна подошла к сестре Крисии. «Значит, ваш орден сделал выбор?» – спросила королева. Девушка обхватила себя руками, волосы упали на лицо, закрыли его, словно вуалью. «Ваше Величество, я умоляла их выбрать другого». Она подняла голову и посмотрела на погребальный костер, на тело Каениса, ставшие всего лишь темным силуэтом в пламени. «Я никогда не смогу стать похожей на него. Он, как вы и сказали, был великим человеком. Аспект, война имеет привычку не оставлять людям выбора. Отдохните. Завтра я потребую от вас отчет о том, кто у вас остался. Ваше Величество, нас осталось 23 человека. Седьмой орден никогда не был в особенности многочисленным. Наверное, сотни четыре в самые лучшие времена. Постепенно восстановитесь». Крисия снова потупилась. Лирна без труда угадала ее мысли. Еще одна такая битва, и восстанавливать будет нечего. Раннее солнце блестело на бурных речных водах. От них поднимался легкий туман. Аспект Орлин в одиночестве стоял на берегу. Красные доспехи сменил синий плащ, наверняка взятый у павшего брата. Неподалеку стоял брат Иверн. Он с усталой улыбкой поклонился подошедшей королеве. Лирна подумала, что он скорее не телохранитель аспекта, а его сторож. Он говорил, спросила Лирна, «Ваше Величество, совсем немного». Он спрашивал об аспекте Гриалине и о лорде Вайлине. «И что вы сказали ему?» «Конечно, все», озадаченно ответил Иверн. «Ведь он, мой аспект». Она кивнула и подошла к аспекту. Как и было уговорено, брат Верин держался в 10 шагах за королевой. Орлин повернулся к королеве и коротко поклонился. Он всегда кланялся так и ее отцу, и брату. Как и следовало ожидать, на лице аспекта лежала печать скорби, но он смело, даже оценивающе глядел на королеву. Также он глядел и на старого короля. «Ваше Величество, пожалуйста, примите мои соболезнования в связи со смертью короля Мальция», — проговорил Орлин. «Спасибо, аспект. Мы все страдали и теряли на этой войне». Он глянул на брата Верина. Юноша повидал многое с тех пор, как взошел на королевский корабль, и уже не так легко впадал в панику, но помимо воли съежился под взглядом аспекта. «Я выучилась осторожности в делах с теми, кто встречал императрицу», — сказала Лирна. Аспект кивнул и спокойно повернулся к реке. Он стоял неподалеку от места, где Арисаи выстроили подводный мост. Вода близ него пенилась и вихрилась. «Как сделали эту дамбу?» — спросила Лирна. «Аларнис считает ее шедевром инженерии. Из кирпичей, костей и крови. 3000 рабов под моим началом строили ее 10 дней. Как видите, река быстро. Арисай любит забавляться кнутом. В конце строительства не осталось и полутысячи рабов. Похоже, блестящие стратагемы императрицы слишком уж дорого стоят. Ваше Величество, эта стратагема моя. Само собой, я придумал ее по приказу императрицы. Но сама идея напасть на вас была моей. Я знаю, что вы не отвечали за свои действия. Наш враг употребляет много подлых приемов». «Воистину так», — согласился Орлин. «И главный среди них — буйная и бессмысленная жажда мести. Я не стану извиняться за свое желание обезопасить будущее моего королевства. Ваше Величество, это и в самом деле ваше желание? Если и вправду так, императрица бы очень удивилась». Лирна опустила руки, спрятала кисти в складках юбки. Аспекту ни к чему видеть, как его королева стиснула в гневе кулаки. «Если вы знаете что-либо ценное о планах нашего врага, я бы охотно вас выслушала. Императрица иногда спускалась ко мне в пещеру кошмаров, где в мою плоть врезали узы. Она много спрашивала. проверяла мое знание истории, умение командовать. Я полагал, что она станет вытягивать из меня секреты королевства и веры, но оказалось, что императрица знает больше меня. Вскоре также оказалось, что она совершенно безумна. Это естественное следствие многих столетий, проведенных в служении союзнику. Орлин опустил голову, тяжело и часто задышал, затем с трудом проговорил. Даже краткое пребывание вблизи него – тяжелое испытание. Что она собирается делать? Надо думать, осуществлять очередной план вашего убийства. Вы ее чрезвычайно раздражаете. Она говорила, что у многих тысяч людей породило желание мести, но никто из них, как она выразилась, не был настолько неприятным, как эта огнедышащая сука. Сколько у нее осталось арисеев? Около 7000. И 80000 вольных мечников и варитеев. Лирна глянула на руки Верина. Тот показал знак правды. Лирна подумала, что императрице случалось незаметно прятать ложь и в правде. «Я полагала, что будет больше», — заметила королева. «Война в королевстве поглотила лучшие силы. Повсюду в империи зреет недовольство. Новая Кития пала, ее захватили восставшие рабы, и теперь восстания вспыхивают по всем провинциям. А императрица отправила большую армию на север и приказала мне казнить главнокомандующего за то, что он усомнился в мудрости решения услать столько войск на далекую окраину. Большая армия пошла на север, значит, Вайлин смог перейти лед, подумала Лирна и едва заметно улыбнулась. Ну конечно же, а как иначе? Расскажите мне подробнее о зреющем недовольстве, велела она. Глава 3. Вайлин. Ирлин звал старика попеременно то Хиркан, то Красный Топор. Поговорив, бессмертный сказал Вайлину. Валарцы лишили его 3 сыновей. Одного забрали охотники за рабами много лет назад, 2 других он потерял на прошлой неделе. Он, вождь Титихотра, нет, Красный Топор, лишь почетное звание. Оно дается лучшему воину племени. Наверное, правильнее будет звать его старший воин. Атра, лишь одно из 6 племен, чьи остатки спрятались здесь. Все вожди погибли в бою. Красный Топор не может говорить за всех. Может ли он сказать, присоединятся ли к нам местные воины? Ирлин перевел вопрос, а Хиркан сурово посмотрел на вход в пещеру, чьи обитатели высыпали наружу, но, страшась спуститься, поглядывали сверху. Он не уверен, перевел Ирлин ответ старого воина. Некоторые просто не захотят сражаться вместе с Атра. Другие предпочтут остаться наверху и навеки заклеймить себя трусостью. Он может провести нас к валарцам. Хиркан долго молчал, пристально глядя на Вайлина. Затем тяжело и сурово заговорил. Он хочет, чтобы его назвали главой армии, перевел Ирлин. Стоявший рядом Лоркан презрительно фыркнул. Воин зарычал, занес топор и шагнул вперед. Боевой кот прижался к земле, оскалился и зашипел. Вайлин встал между горцем и одаренным и подумал, что Лоркан слишком уж осмелел с тех пор, как обзавелся котом. «Надеюсь, у него есть на то веская причина», — осведомился Вайлин, не спускающий глаз с разозленного старика. «Эти люди уважают только силу», — ответил Эрлин. «Если его не назовут главным, они сочтут, что он проявил слабость и подчинился чужакам. Тогда старика немедленно вызовет на бой кто-нибудь из молодых. Глава для старика, что-то вроде церемониального титула. Вайлин, это его земля. Пусть горцев и осталось мало, все же они заслуживают твоего уважения». Вайлин посмотрел на оборванных людей в тенях у входа в пещеру, на сжимающую оружие молодежь, на детей, льнущих к старикам, изможденные лица в грязи и саже, усталость, раны. Им пришлось нелегко, но в глазах не было страха, даже у самых молодых. Этих людей разбили, но не победили. «Скажи, что мне делать?» – проговорил Вайлин. Хиркан вел их извилистой тропой вдоль гребня хребта, идущего на юг. Впереди 6 его воинов разведывали путь. За стариком шли Вайлин, Кираль, Ирлин и Астерик. Можно было бы обойтись без разведки, если позволить Дарене снова покинуть тело, но Вайлин строго запретил ей. Она еще не отдохнула от прошлого раза. «Милорд, хочу напомнить вам, что у меня нет воинского звания и я вольна делать, что пожелаю», — раздраженно заявила она. «А я волен применить несколько известных мне методов лишить вас сознания без причинения повреждений», — напомнил Вайлин. Она скривилась и пошла прочь. Мишера наглядно продемонстрировала настроение хозяйки, зашипела и оскалилась, затем побрела следом. После 8-мильного перехода Хиркан махнул рукой, мол, останавливаемся. Волки Астерика теперь двигались осторожно, прятались между скалами, часто принюхивались. Люди Хиркана боялись волков, но сохраняли нарочитое спокойствие. Похоже, здесь проявление страха считалось позором. Хиркан пригнулся, подобрался к самому краю обрыва. Вайлин осторожно подошел к нему. С края открывался хороший вид на долину, обширную, с плоским дном в полмиле шириной, рассеченным мелкой рекой. Валарцы разбили там лагерь, обнесли круглым палисадом, аккуратно расставили палатки. Похоже, ведьмин ублюдок неплохо справлялся с генеральским делом. Хиркан тяжело забормотал. Эрлин перевел его слова как непристойное проклятие, включающее нехорошие пожелания духом, а также описание каннибалистического поедания гениталий в извращенной форме. «Они что, и вправду едят гениталии?» Поморщившись, спросила Кираль. «Да, чтобы впитать силу врага», подтвердил Эрлин. «Это символизирует конец вражеского рода. В этих племенах очень важно иметь детей. Бесплодные мужчина или женщина считаются проклятыми и изгоняются, или даже хуже, если не убегут вовремя». Женщина с отвращением посмотрела на горцев и пробормотала. «Дикари!» Хиркан заговорил снова и указал на валарскую армию. «Наш глава требует, чтобы мы привели сюда армию и немедленно атаковали», перевел Эрлин. «Он сам возглавит атаку. И это нужно сделать быстро, иначе духи посчитают нас слабыми и откажутся помогать нам. Они ожидают, что им помогут боги», осведомился Вайлин. «Как таковых богов у них нет, но горцы верят, что у гор есть свои духи и они добрые либо злые по настроению. Если буря, значит, духи рассержены, если хорошая погода, значит, духи довольны. Но духи всегда очень злятся из-за людской трусости. Мы охотно почтим духов своей храбростью. Но сперва я должен спросить, что наш глава знает о захватчиках, а в особенности, об их предводителях». Хиркан помрачнел и отвернулся, затем заговорил короткими рубленными фразами. «Когда они пришли, мы подумали, будет как раньше», перевел Эрлин. «Они приходят, мы деремся, они крадут детей и уходят. Иногда детей можно выкупить за медь или огненный металл. Чаще, нет. Теперь они взяли детей и убили. Убили вообще всех. Всех убили, даже диких козлов и лосей. Мы дрались». Лицо Хиркана помертвело, словно он вспомнил об ужасах, которые тяжело и представить. «Мы храбро дрались, но их пришло много, гораздо больше, чем раньше. Мы не видели их вождей. Рахта говорят, их ведут семеро вождей с мощью, равной духом. Но Рахта, знаменитые лгуны, Хаем, с мощью, равной духом. Любопытно, с вами есть Рахта?» Спросил Вайлин и указал на воинов. Хиркан сплюнул и презрительно хмыкнул. «Они в пещере, их вонь бесчестит нас», перевел Эрлин. Вайлин кивнул и пошел назад. «Куда он?» буркнул Хиркан. «Конечно, собрать нашу армию, чтобы наш могучий глава смог атаковать», ответил бессмертный. Главой Рахта оказалась коренастая женщина средних лет с причудливым узором шрамов вокруг глаз. «Мирвальд», ответила она на просьбу Эрлина назвать имя и перечислила несколько своих почетных титулов и прозвищ. «Она, что-то среднее между советницей вождя и шаманом», пояснил Эрлин. «Говорят, она умеет слышать мир духов. Она видела семерых мужчин в красном?» спросил Вайлин. Прежде чем ответить, Мирвальд смерила его задумчивым взглядом. «Сначала их гнев обрушился именно на Рахта», сказала она. «Семеро пришли в поселение без солдат. Завидев чужаков, воины захотели убить их, но погибли. Семеро не похожи на других людей. Они двигаются и сражаются как одно целое, могут слышать мысли друг друга. Но даже и тогда Рахта бы победили, если бы не иное могущество красных. Один убивал прикосновением, другой леденил сердца ужасом. Красные убили много Рахта, затем пришло войско и убило остальных. Поблагодари ее за то, что поделилась с нами знанием», попросил Вайлин. Женщина кивнула Эрлину и спросила: «Как же вы собираетесь победить семерых в красном, если другие не смогли?» Вайлин посмотрел туда, где мудрый медведь собрал вокруг себя одаренных и терпеливо поучал их. «Скажи ей, что у нас тоже есть мощь. Если она хочет видеть ее, пусть идет с нами». Эрлин перевел, выслушал ответ и криво усмехнулся. «Она согласна, но лишь если ты назовешь ее главой армии, иначе ее люди не согласятся». «Но у нас уже есть глава», сказал Вайлин. «Думаю, вы с таким же успехом можете назначить и второго. Разные племена общаются лишь для того, чтобы обменяться оскорблениями. Признаюсь, я поражен, что они провели хотя бы день вместе без того, чтобы завершить начатое валарцами». «Ладно», согласился Вайлин, кивнул женщине и сказал: «Я весь в ожидании ее мудрых команд, но с ее разрешения я хочу поговорить с моими командирами». «Как же мы отыщем их среди такого войска?» спросил Маркин. «Женщина Рахта сказала, что они двигаются как один человек», ответил Вайлин. «Если найдем одного, отыщем и остальных. Но, Конечно, и это будет нелегко в пылу битвы. Моя песня может помочь нам, но сейчас она не стройна и обманчива, сказала Кираль. Нет, отрезал Вайлин и тряхнул головой. Очень уж неприятные нахлынули воспоминания о битве при Алытере. Лучше не прибегать к песне во время битвы. Астерик, ястребы твоей матери могут отыскать их, когда начинают убивать. Трудно управлять зверем, ответил тот. От шума и запаха крови звери либо пугаются, либо впадают в буйство. Нужно очень сосредотачиваться, чтобы звери не напали на своих же. Сосредоточиться настолько, чтобы заставить зверей искать одну добычу среди тысяч врагов, практически невозможно. Я могу найти их, тихо, но уверенно произнесла Дарена. Их души, будто черные жемчужины в Красном море. Ты и так слишком много и долго летала в последнее время, отрезал Вайлин. Милорд, я подозреваю, что вы и сами знаете. Другого способа просто нет. К тому же у меня есть друзья, чтобы разделить нашу, сказала Дарена и взяла Кару за руку. Да, есть, подтвердил Маркин и подошел к ней. Мои старые кости вряд ли годятся для боя. Видите, милорд, все уже обговорено и намечено, заключила Дарена и одарила Вайлина лучезарной улыбкой. Помни, их нужно брать живьем, сказал Вайлин Астерику. Их нельзя убивать, пока их не коснется мудрый медведь. Волки Астерика встали по обе стороны от Вайлина и Шрама. Армия шла всю ночь и до рассвета сосредоточилась к северу от хребта. Дарена с Карой и Маркином остались на хребте под охраной 20 самых доверенных и могучих воинов волчьего племени. Вайлин приблизился к Дарене, остальные, не желая мешать, отошли в сторонку. Гнев Дарены, похоже, рассеялся, она упала в объятия Вайлина. Они поцеловались, долго и нежно. «Я слишком многого хотел от тебя», — наконец тихо проговорил Вайлин. Она приложила палец к его губам. «ТС, не надо. Ты просишь от других не больше, чем от себя самого. Мы пришли покончить с бедой, и мне не терпится помощь. Я хочу вернуться домой с тобой вместе, а это невозможно, пока перед нами война». Он прижался лбом к ее лбу, взял ее ладони в свои, затем отвернулся и пошел к Шраму и волкам. Ведьмин ублюдок выбрал хорошую площадку для лагеря. Единственное место, где поблизости могли укрыться враги, это русло мелкой реки, рассекающей долину. Вайлин повел Шрама по воде. Высоты берега едва хватало, чтобы спрятать коня. Волки шли впереди, жались к берегу. Предрассветный сумрак быстро светлел. Вайлин остановился в миле от палаток и попросил, чтобы Альтурк увел своих синтаров и расположился с другой стороны лагеря. «С вами пойдет Лоркан. Проделайте дыру в их линии постов. Жду не дождусь, когда в дело», — пробормотал Лоркан. Его недавняя храбрость заметно увяла. Не помогало и присутствие боевого кота. «Как только расцветет, не раньше», — напомнил Вайлин Талиссе и протянул руку. Альтурк недоверчиво уставился на нее, затем стиснул предплечье Вайлина и тут же отпустил. «Моего сына звали Аскит, черный нож», — сказал он. Лонок посмотрел на Кираль, присевшую на корточки рядом со своим котом, гладящую мокрую шерсть. «У моей дочери тоже подходящее имя. Пусть она узнает об этом. Скажи ей это сам после битвы. Я не переживу битвы. Прошлой ночью я спел песню смерти своим богам», — сказал Альтурк, пригнулся, вылез на берег и скрылся в сумраке. За ним неслышными тенями потянулись синтары. Вайлин видел, как Кираль глядит им вслед. Конечно, ей не придется ничего говорить, даже если Альтурк падет. Она уже узнала. От ее песни укроется немногое. Вайлин попросил горцев напасть на северный край лагеря точно на рассвете. Ему пришлось обойти воинов всех 6 племен вместе с Эрлином. Все 6 новых вождей считали, что командуют армией, и Вайлин поблагодарил каждого за высокую честь. Разрешение атаковать первым. Сам он повел воинов ледяного народа к середине лагеря. Убийца китов добродушно улыбнулся Вайлину и встал во главе воинов. Ему предназначалось атаковать лагерь с юга, как только солнце покажется из-за восточных гор. Вайлин глянул на реку, заполненную волками. Астерик и другие шаманы сидели на корточках среди своих зверей, все напряженные, сосредоточенные. Все старались не позволить волкам рычать на другие стаи. Некоторые животные беспокоились, суетились, но большинство, и все волки Астерика, стояли спокойно. Они всю дорогу оставались поблизости от Вайлина и не спускали с него глаз. Рядом стояли, пригнувшись, Эрлин и мудрый медведь, причем бессмертный держал в руках топорик. «Ты не будешь принимать участие в битве», — твердо сказал ему Вайлин. «Брат, мне случалось драться. Думаю, я повидал больше битв, чем ты. Даже если и так, держись в тылу. Если удача отвернется от нас, уходи. Обойди мир еще раз, чтобы видеть, как он рушится вокруг меня. Уж уволь. Вайлин посмотрел Эрлину в глаза и ощутил, как снова нарастает гнев. Нет, соглашаться нельзя. Но все-таки, ты еще понадобишься. И потом останешься в тылу, отрезал он и, не дожидаясь ответа, спросил у мудрого медведя. Вы готовы? Шаман посмотрел на восток, где солнце уже позолотило верхушки пиков. Небо очистилось, в воздухе разлилась приятная прохлада, веяло ароматом цветов. Отсюда не виден зеленый огонь в небе, с легким сожалением проговорил шаман и побрел к своему медведю. Тот глухо зарычал. Шаман вскарабкался на медвежью спину и направил зверя к берегу. Если все пойдет хорошо, мы проделаем большую дыру во вражеских рядах, сказал Вайлин лорду Эрвину. Сосредоточьтесь на варитеях, если сможете. Милорд, я постараюсь, заверил гвардеец, горделиво выпрямился и отсалютовал. Но я бы сейчас отдал все, что имею, за коня. Когда мы закончим здесь, у вас появится большой выбор, усмехнувшись, ответил Вайлин, сел на шрама и вытащил меч. Конь выбрался на берег. Перед Вайлином выстроились звери Астерика, другие стаи вставали бок о бок. Сквозь волчью толпу протиснулась Мишера, уселась рядом. Вайлин заглянул в кошачьи глаза. Может, Дарена видит через них? Кошка отвернулась, лизнула лапу, потом посмотрела в сторону лагеря. До него оставалось 300 ярдов. Над молчаливым, погруженным в тень лагерем висела пелена дыма от догорающих костров. Вайлин видел часовых. Они неспешно брели, уверенные в своей безопасности. Вайлин выжидал до тех пор, пока первые солнечные лучи не согрели шею, не протянули долгую, как стрела, тень к валарскому лагерю. В памяти всплыли слова Норты. «Ведь ты же не собираешься наделать глупостей, правда?» Вайлин тихонько рассмеялся, сжал поводья и стиснул коленями бока шрама. Боевой конь радостно, пронзительно заржал и поскакал галопом. Волки помчались вровень с конем, зарычали в унисон, и созвучно боевой ярости их шаманов. Часовые всполошились, побежали друг к дружке, чтобы встать шеренгой перед нападающими. В лагере в разнобой затрубили горны, люди спешно вываливались из палаток, суетились, поднимая оружие и напяливая доспехи. Конечно же, первыми отреагировали вариты. Похоже, два их батальона вообще не спали на случай ночной атаки. Они с привычной слаженностью выстроились на пути атакующих, встали в две шеренги, первая опустилась на колени. Перед нападающими возникла плотная стена копий. Однако при всей своей дисциплине и выучке вариты проиграли солнцу. Когда оно показалось из-за гор, многие рабы опустили головы. Лес копий смешался, но, конечно же, чтобы разрушить строй, требовалось нечто большее. Первый ястреб пролетел так низко над головой Вайлина, что ветер от крыльев коснулся щеки. За первым устремились многие десятки. Они плотным клубком ударили в центр строя варитеев, вылетели прямо из слепящего солнца, быстрые, не увернуться, и смертоносные. Центр строя превратился в бурлящее месиво из людей и птиц. Ястребы вырывались из драки, волоча в стальных когтях ошметки кровавого мяса, зависали в высоте и снова обрушивались на врага. К тому времени, как в бой вступили волки, строй уже развалился. Вайлин повел шрама прямо сквозь хаос боя. Он видел, как трое волков повалили валарского офицера и вырвали ему глотку. Вольные мечники выстроились за варитаями, но еще не смогли выровнять шеренги и сомкнуться. Они выглядели намного моложе солдат, с которыми привык иметь дело Вайлин, и казались ошеломленными и перепуганными видом звериной орды, терзающей и убивающей вышколенных боевых рабов. Мгновенно налетели волчьи стаи, и первый батальон мечников развалился в считанные минуты. Батальон рядом стоял лучше. Валарцы успели встать тесным кругом и перебили много нападающих волков, но защиты от копий стрибов у них не было. Расправившись с варитаями, шаманы снова развели птиц по отдельным стаям и обрушили на мечников. Птицы неустанно атаковали сверху, волки подскакивали и хватали за ноги, старались вытащить из строя. Батальонный командир сидел на коне, махал мечом и выкрикивал приказы. Крепкие сержанты-ветераны разносили их, орали на солдат. Вайлин направился к командиру, а волки Астерика помчались впереди, чтобы задрать коня. Чувствуя на себе волчьи зубы, тот дико заржал, валарец выпрыгнул из седла, вскочил, повернулся, и Вайлин ударил его мечом в лицо. Затем Вайлин поскакал разгонять валарцев, снова собирающихся в тесные группки, а по пути срубил оказавшегося поблизости сержанта, к своему несчастью решившего не уступать дорогу. Неподалеку железный коготь забивал валарца огромными лапами, а мудрый медведь при этом комично подпрыгивал на медвежьей спине. За ним горцы ожесточенно резали и кромсали северный край лагеря. С юга и запада доносился гомон, лязг железа. Похоже, начальная часть плана сработала. Валарцев атаковали со всех сторон и разбили на востоке. Но лагерь еще не захвачен, валарцы не сломлены. Много полков сумели выстроиться, двигались ровно и уверенно, как и подобает варитайм. До победы было еще очень далеко. Кошка Мишера неподвижно стояла и глядела в центр лагеря, где варита избились плотнее всего. Вайлин развернул коня и помчался туда, услышал за спиной хищный рык бегущего следом медведя. Волки быстро вырвались вперед и не обращали внимания на бродящих разрозненных мечников, израненных и растерянных. Копьестребы снова взлетели отдельными стаями и собрались в плотную тучу над валарским центром. Птиц стало заметно меньше, но их ярость и свирепость остались прежними. Копьестребы кружили смертоносной спиралью, пикировали и взлетали, разбрызгивая кровь. Из рядов вываливались люди с вырванными глазами, располосованными лицами. Вольные мечники истошно выли, вариты, повинуясь вбитым в голову поучениям, бессмысленно тыкали копьями в воздух. Затем Вайлин увидел то, что искал. Плотную группу в центре валарского строя, где мелькали красные доспехи. Вайлин направил коня туда. Сбившиеся в клин волки проделали дыру в строю, и Вайлин прошел сквозь нее, отражая удары копьями, убивая тех, кто подворачивался под руку. Когда он прорубил заслон, показалась первая пара красных, оба на высоких конях. Мечи так и мелькали, сшибая копьестребов. Вайлин поскакал к врагам, те развернулись, увидели его и узнали. Лица перекосились от ненависти. Один поехал налево, другой – направо, чтобы взять Вайлина в клещи. Тот низко наклонился, парировал удар слева, клинок справа просвистел в нескольких дюймах. Вайлин выпрямился, развернул коня и встал. Красные тоже развернулись для следующей атаки, но тоже остановились, озадаченные неподвижностью противника. Вайлин поймал их взгляды, улыбнулся. За спинами красных встал на задние лапы и заревел железный коготь. Враги пришпорили коней, но отъехать не успели. Медвежьи лапы опустились, когти вонзились в лошадиные хребты. Фонтанами брызнула кровь, несчастные животные закричали. Красные проворно скатились на земь, вскочили и тут же снова упали. Волки Астерика схватили их за руки и ноги, прижали к земле. Красные задергались в попытках высвободиться, с дикой злобой уставились на Вайлина. Но когда с медвежьей спины слез мудрый медведь, злоба сменилась отчаянным страхом. Красные завыли, принялись синхронно, одинаково умолять, всхлипывать, хрипеть. Шаман опустился на колени и прижал ладони к их лбам. Дрожь прекратилась, оба умолкли, заморгали. Шаман убрал руки и встал. Красные посмотрели друг на друга, на Вайлина, потом на волков. Один красный мертвенно побледнел и умоляюще выговорил: «Брат». Вайлин повернул коня. Волки принялись за работу, и крики красных скоро утонули в яростном рычании. Снова подошла Мишера. Она посмотрела в сторону тесной свалки на западном краю разгромленного лагеря. Теперь почти все поле битвы осталось за напавшими. Южный фланг полностью развалился под напором превосходящих сил волчьего народа. Воины с длинными копьями наперевес рыскали в тумане, иногда собирались в группы, чтобы разделаться с оставшимися валарцами, пробующими обороняться. К северу горцы окружили остатки валарской кавалерии, несколько сотен плотно сбившихся всадников, отчаянно пытающихся прорубить путь наружу. Но один за другим они падали под топорами горцев, похоже, забывших о раздорах. «Милорд!» — закричал Арвин. Вайлин инстинктивно пригнулся, и над головой что-то стремительно пролетело. Он развернул коня и увидел троих воинов, бегущих к нему сквозь туман, все в легких доспехах, с короткими мечами в каждой руке. Куритай первого блокировал Арвин. Присел, ударил низко, но Куритай с легкостью перепрыгнул клинок, развернулся в прыжке и ткнул Арвина в шею. Капитан хорошо изучил повадки элиты боевых рабов, поэтому ловко парировал, ударил в лицо, заставил отшатнуться и образцово контратаковал сверху. Куритай затрясся. Из рассеченной глотки хлынула кровь. Арвин кинулся на второго. Третий скользнул мимо и атаковал Вайлина, прыгнул с занесенными мечами. Но его сшибло в прыжке Мишера, ухватило за голову, приземлилось вместе с рабом и тряхнуло так, что послышался громкий хруст ломающегося позвоночника. Второй Куритай наседал на Арвина, пара мечей выписывала пируэты, удары сыпались градом. Гвардеец упал на колени. Вайлин пришпорил коня. Оставалось еще 10 футов, когда Куритай вышиб меч из руки Арвина и занес клинки для финального удара. Но вдруг застыл и задрал подбородок. За его спиной появился Лоркан, воткнувший Куритаю нож в основание черепа. Одаренный скривился от отвращения, выдернул нож и посмотрел на подъехавшего Вайлина. Из-под гривы спутанных темных волос на лицо Лоркана струилась кровь, ему приходилось то и дело ее вытирать, чтобы не залила глаза. Он пошатывался. «Нужно туда», — проговорил он и показал ножом на группу дерущихся неподалеку. «Там Альтурк». Снова волки помчались впереди, разорвали строй из раненых, изувеченных варитеев, позволили Вайлину и мудрому медведю пробиться в глубину. Альтурк был в 20 ярдах от них. Красные окружили его, вождь синтаров танцевал между ними, уклонялся, прыгал, бил и отскакивал. Лонаки стремились на помощь, но их сдерживал отряд куритаев. Элитные рабы и синтары яростно сцепились, а Талисса сражался в безнадежном бою. Его лицо, ноги и руки испещряли порезы, но Альтурк еще держался. Вайлин снова пришпорил коня, но бедный шрам уже устал, покрылся мылом и с трудом переставлял ноги. Вайлину осталось лишь беспомощно наблюдать, как Альтурк увернулся от меча и заехал дубинкой в бок красному, нарочно, как и было договорено, избегая убийственного удара в голову. Но красный, похоже, специально открылся, чтобы подманить Лонака, и двое прыгнули вперед, рубанули по ногам. Талисса уклонился от первого удара, но второй достиг цели, клинок глубоко врезался в бедро. Лонак оскалился и упал на колено. Другой красный прыгнул, пнул Талиссу в голову, опрокинул наземь. Красный приземлился рядом, с улыбкой занес меч. Талисса плюнул кровью ему в лицо, и красный отшатнулся. Улыбка сменилась злобной гримасой. Шрам ударил Куритая грудью, сшиб наземь. Вайлин встал в стременах. Красный кинулся на Альтурка, но упал со стрелой в ноге. Другой красный бросился докончить начатое, но Вайлин был уже близко, и слишком поздно поднятый меч не защитил врага. Шрам впечатал копыта ему в нагрудную пластину. Красный отлетел. Красные атаковали Вайлина, они двигались со сверхъестественной быстротой. Из суматохи вокруг вылетела стрела и пробила ближайшему ногу. Остальные замерли, пригнулись, зашарили взглядами по сторонам в поисках врага. И тут появилась Кираль. Она шла неторопливо, даже лениво, с луком в руках, методично натягивала и отпускала тетиву. Стрелы протыкали ноги красных. Затем за дело принялись волки. Красные выли, метались и дергались, но волки прочно держали в пастях их руки и ноги. Шаман спешился. Он подходил к каждому красному и прикладывал ладонь ко лбу. Один за другим враги переставали кричать. Но у последнего шаман замешкался, отпрянул, растерянно посмотрел на лежащего. Альтурк рыкнул, схватился за раненое бедро. «Вы что, не можете мне позволить хотя бы приличную смерть?» – пробурчал он. Кираль немедленно отвесила ему мощную оплеуху и принялась раздраженно выговаривать на лонакском. Вайлин плохо знал язык, но несколько раз уловил слово «отец». Альтурк перестал злиться, а Кираль все кипятилась, даже когда отодрала кусок от одежды Талисса и занялась перевязкой. Тогда Вайлин направился туда, где шаман все еще стоял над распростертым красным. Волки уже покончили с остальными. Мудрый медведь хмурился, тряс головой, но не двигался с места, а по лицу красного, растянутого волками и прижатого к земле, катился пот. Кровь текла из носа, сочилась из уголков глаз. Вайлин вдруг ощутил то, что остановило шамана. Сердце забилось вдвое быстрее, задрожали руки и ноги. А, так вот оно, пресловутое умение леденить сердца ужасом. Вайлин невольно рассмеялся. «Знаешь, страх на самом деле такая мелочь», — присев на корточки рядом с красным, доверительно сообщил Вайлин. «Он мой старый приятель». С тем Вайлин коротко и сильно ударил красного рукоятью меча в висок, у того закатились глаза. Шаман встряхнулся, пробормотал проклятие на родном языке, присел и приложил ладонь ко лбу красного. Тот вытянулся, жутко застонал и затих. Вайлин оставил красного волкам и пошел смотреть, как синтары расправляются с последними куритаями. За спиной горцы нестройно горланили победную песню, наверное, известную всем племенам. Подошел Лоркан. Его голова была обмотана окровавленной тряпкой. «Милорд, я чувствую, сейчас подходящий момент попросить об увольнении со службы», — проговорил он. «Что бы там ни думала Кара, я бы не хотел повторять пережитое сегодня. Сэр, я принимаю вашу отставку и благодарю за службу», — произнес Вайлин. Мишера вдруг зашипела, шерсть на ее загривке вздыбилась, и кошка большими прыжками помчалась в сторону хребта, где осталась ее хозяйка. Вайлин пересчитал трупы красных. «Здесь четверо, и там двое». Но Мирвальд сказала, «их семь». Он побежал к шраму, прыгнул в седло и, немилосердно пришпоривая, погнал его галопом. Вайлин оставил почти загнанного Шрама у подъема на гребень. Наверху висели облака. Они плыли к горе и опускались, обволакивали туманом. Не иначе, работа Кары. Мишера бежала в нескольких ярдах впереди и, когда Вайлин спешился, исчезла в завесе дождя. Загрохотал гром, сверкнула молния. Вайлин вскарабкался наверх и увидел тела воинов волчьего народа. Похоже, их перебили в считанные секунды. А вот бездыханный, обмякший кот Маркина. Сам одаренный лежит в нескольких шагах и смотрит в дождь остекленелым взглядом. Вайлин заставил себя отвернуться и поспешил на самый верх. Учуял он раньше, чем увидел. В ноздри ударил резкий, липкий запах горелой плоти. Когда Вайлин поднялся на хребет, он обнаружил там Кару, такую маленькую, бледную, вымокшую до нитки. Она глядела на обугленную, почерневшую, но еще живую тварь неподалеку. Тварь корчилась. Из-под гари проглядывали ошметки красных доспехов, вплавившихся в тело. «Я не увидела», — прошептала Кара. «Мы делились, и я не заметила. Все случилось так быстро. Из ее носа струилась кровь, дождь размывал ее, уносил, не оставляя следа». Вайлин коснулся руки Кары и тихо произнес. «Уже все позади, все закончилось». Она моргнула, посмотрела на него и обмякла. Он подхватил ее на руки. «Молния, я и не знала, что смогу». «Кара, где госпожа Дарена?» Впереди жалобно завыла Мишера. «Простите, все случилось так быстро», — чуть слышно проговорила Кара. Он усадил ее у скалы и побежал на щемящий душу крик. Дарена лежала на боку рядом с размытыми остатками костра, того самого, который Вайлин развел для нее ночью. Не было ни крови, ни заметных ран. Один из них убивал прикосновением. Вайлин опустился на колени рядом с ней, взял ее маленькое, укрытое меховыми шкурами, такое легкое тело на руки, отвел шелковистую прядь с заледеневшего лба. «Я так хотел вернуться домой с тобой вместе», — сказал Вайлин. Глава 4. Рива. Ударилась она сильно, хоть и перекатилась, чтобы смягчить столкновение. В ногах будто разлили огонь, но Рива мгновенно вскочила и кинулась к ближайшему погонщику. К счастью, обезумевшая от ярости и восторга кровожадная толпа выла и бесновалась так, что погонщик ничего не замечал, пока Рива не оказалась рядом. Он обернулся и получил цепью в лицо, она раздробила зубы, разорвала рот. Погонщик выпустил из рук звериные поводки, булькая и хрипя, завыл, упал на колени. Трое кинжалозубых, подзуживаемых, подгоняемых к жертвам, ощутили свободу, тут же остановились и развернулись, зашипели на Риву. Она прыгнула к погонщику, выхватила кнут, хлестнула ближайшего зверя. Тот попятился. Щит и Эллерн, по-прежнему невредимые, стояли в центре арены. Оставшиеся погонщики с ужасом и изумлением глядели на Риву. Первым очнулся щит. Он прыгнул к ближайшему зверю и рубанул по шее. Два других завыли, ударили лапами, но щит проворно скользнул назад, хотя и не безнаказанным. На груди появились три длинные параллельные царапины. Лишившиеся погонщика кинжалозубые кинулись на Риву. Та снова хлестнула кнутом, побежала вперед, перепрыгнула тянущиеся к ней лапы, развернулась и хлестнула кнутом так, что от щелчка покатилось эхо. Звери отпрянули, замерли, а потом, будто беззвучно сговорившись, направились к раненому погонщику. Тот, шатаясь, прижав ладони к лицу, брел к двери на арену. По его рукам сбегала кровь, лилась на песок. Коты синхронно зашипели, кинулись вслед. Один прыгнул, повалил погонщика на песок, остальные схватили за ноги. Огромные клыки с легкостью проткнули плоть, раздробили кости. Крики вскоре утихли, а кинжалозубые занялись едой и перестали обращать на Риву внимание. Аллерн пытался отогнать тройку своих зверей, тыкал в их сторону копьем. Коты пятились. Побледневший погонщик не торопился наускивать зверей, он не спускал глаз с Ривы. Наконец он бросил цепи и кинулся на утек. До двери ему оставалось всего 10 футов, когда град стрел, выпущенных лучниками варитаями с верхних ярусов, пригвоздил беднягу к песку. Освободившиеся коты бродили вокруг Аллерна, скалились, наскакивали, махали лапами, выбирали момент, чтобы прыгнуть. Аллерн проворно вертелся, копье так и мелькало. Рива помчалась к ближайшему зверю, ударила, захлестнула ногу, потянула к себе воющего и дергающегося хищника. Аллерн не растерялся и ткнул кинжалозубого в плечо с такой силой, что острие вылезло с другой стороны. Оружие крепко застряло среди мышц и сухожилий. Чертыхаясь, Аллерн потянул за древко. Пара оставшихся зверей подошла ближе, изготовилась броситься на добычу. Снова щелкнул кнут, заставил котов попятиться. «Оставь, возьми это!» крикнула Рива Эллерну, оттолкнула его и сунула в руки кнут. Она уперлась ногой в древко, переломила его, затем перекатила умирающего зверя ногой, ухватила под острием и выдернула половину копья. Хлестнул фонтан крови. «Отпугивай их!» — приказала Рива Эллерну и побежала к щиту. Тот лежал на спине, ногами отталкивал рычащего кинжалозубого. Зверь клацал страшными клыками в дюймах от лица. Последний погонщик выпустил оставшегося хищника и отступил, но не знал, куда ему деваться, вертел головой в полном замешательстве. Бежать – верная смерть, но так не хочется лезть в драку, когда силы вдруг уравнялись. Освобожденный кот ходил кругами, примеривался, зашел от головы Эльнистры, припал к песку, раскрыл пасть, прыгнул и на лету получил в бок обломок копья. Умирающий зверь рухнул на того, кто пытался откусить щиту лицо, тот отступил, и щит тут же воткнул меч хищнику в шею, откатился, вскочил и пригнулся. Кнут погонщика оставил красную полосу на предплечье. Щит удивленно посмотрел на погонщика и спросил: «Ты точно этого хочешь?» Погонщик замер. «Что делать? Бежать или драться? Исход один». Рива спасла несчастного от тяжелых раздумий. Прыгнула и ударила обеими ногами в лицо, и он, обеспамятив, рухнул на песок. Рива забрала у него кнут и за сапожный нож. «Миледи, я позволю себе заметить, что сегодня вы выглядите просто восхитительно», поклонившись, сообщил щит. «Красный вам необыкновенно к лицу. У нас еще работа», буркнула Рива и побежала к Эллерну. Тот кнутом загнал пару уцелевших зверей к самому краю арены и не позволял ни прыгнуть, ни сунуться вперед. Рива захлестнула своим кнутом переднюю лапу кота, подтащила, заставила упасть на брюхо, и щит прикончил его мечом. Последнего зверя Рива убила сама, раздразнила, заставила атаковать, уклонилась и запрыгнула на спину, и била ножом меж лопаток до тех пор, пока кот не перестал шевелиться. Зверь испустил жалобный вой и издох. Когда Рива встала, дикий вой толпы обрушился, словно потоп. Люди вопили, орали и, как с отвращением заметила Рива, таращились на нее с откровенным вожделением. Мужчины улюлюкали, женщины обнажали груди, на песок полетела туча цветов. У ног Ривы приземлилась орхидея с бледно-розовыми лепестками, темными по краям, так что цветок казался смоченным кровью. «Подберите!» – прошипел щит. У него в руках была целая охапка цветов. «Парень, и ты! Быстро подбирай!» Рива опустилась на колено и подняла цветок. Толпа зашлась в безумном экстазе. Это знак их благоволения. Опасливо глянув на балкон императрицы, крикнул щит. «Такое трудно игнорировать тем, кто устраивает зрелище». Рива посмотрела на балкон. Императрица по-прежнему сидела на своей скамье. На лице женщины лежала тень. Императрица, казалось, застыла. Может, она снова ушла в себя, отрешилась от реальности? Вряд ли ее заботят местные традиции и обычаи. Она ненавидит своих подданных, и ей безразличны чувства толпы. Императрица махнула Варулику, и смотритель приказал трубить призыв к тишине. На этот раз толпа подчинилась не сразу. Возбуждение и похоть по приказу не унять. Толпа продолжала гудеть и бормотать даже тогда, когда императрица подошла к самому краю балкона. У Ривы сжалось сердце, когда она не увидела на лице императрицы ни гнева, ни раздражения, лишь искреннее благодушное восхищение. Императрица тихо сказала что-то, и Рива с легкостью прочла по губам. «Воистину ты, моя сестра». Лиза беспокойно ходила по комнате и вздрогнула, когда Рива вошла и двери с лязгом закрылись за ее спиной. Лиза с нервным смешком кинулась к Риве и остановилась в шаге, увидев кровь, покрывавшую благословенную госпожу с головы до пят, хотя, похоже, сильнее поразила Лизу орхидея.